Другой заговор был составлен боярином Крюком Колчевым. Положено было убить Шуйского в вербное воскресенье. Но заговор был открыт. За Колчева никто не заступился. Он был пытан и казнен. Сообщников его посажали в тюрьмы, но не всех. Обо всех этих событиях знали в Тушине через беспрестанных перебежчиков или перелетов. До нас дошел рассказ одного из таких перелетов, подьячего Чубарова, о том, как он перелетал из Москвы в Тушино. Вышел он из Москвы на государева царева Дмитрия Ивановича имя мая 6-го. Вышел в Тверские ворота с подьячем Скурыгином. И шли с ним вместе до деревни Пироговой, а от Пироговой в другую деревню, и в той деревне ночевал. А на другой день утром крестьянин допроводил его до села Черкизово, а из Черкизово отослали его до села Братошино, а из Братошино привели его в Тушино. Товарищ его Скурыгин отстал от него от первой деревни Пироговой и пошел лесом, хотел пытаться прямо в таборы к государю. Чубаров рассказывал в Тушине, что некоторые бояре, дворяне и дети боярские, и торговые люди были в заговоре с Иваном Федоровичем Колчевым и хотели Шуйского убить на вербное воскресенье. И то не случилось. Из их думы один Иван Федорович был на пытке. И ни за кого из них не говорил, потому одного и казнили, а их никого казнить Шуйский не велел. И они тем же своим старым заговором промышляют, хотят его убить в Вознесенье в день из самопала. А на Николин день, какая замятня будет ли, он того не знает. А дети боярские и черные всякие люди приходят к Шуйскому с криком и воплем, говорят, да чего им досидеть, хлеб дорогой, промыслов никаких нет, и ничего взять негде, и купить не на что. Шуйский просит у них сроку до Николина дня и надеется на Скопина, будто идет Скопин с немецкими людьми, а немцев с ним 7000. И как он к Москве с силою подойдет, и ему Шуйскому с своею силою его встретить и приходить на большие таборы. А весть про Скопина на Москве есть, что пошел из Новгорода, а в котором городке ныне, и того не ведали подлинно. Из бояр примят государю Дмитрию Ивановичу князь Борис Лыков, князь Иван Куракин, князь Василий да князь Андрей Голицын, да князь Иван Дмитриевич Хворостинин, а с ними дворяне, дети боярские и торговые люди, а сколько их человек и кто именно, того не упомнит. Перелеты уведомляли единогласно, что в Москве большая дороговизна на съестные припасы, дров также нет, жгут опальные дворы, что недовольные приходят к Шуйскому всем миром и просят, «До чего нам дойти? Голодную смертью помирать?» И будто Шуйский хочет жить в Троицкой деревне Ивантееве. Действительно, когда, несмотря на победу князя Дмитрия Михайловича Пожарского при селе Высоцком в 30 верстах от Коломны, город этот был осажден тушинским отрядом под начальством Млоцкого, то в Москве сделалась сильная дороговизна. Четверть ржи покупали по 7 рублей, 23 1/3 нынешних серебряных. И толпы народа приходили к Шуйскому с вопросом, до каких пор сидеть и терпеть голод? Шуйский убедил троицкого келаря Авраамия Палицына пустить в продажу по 2 рубля, 6 2/3 нынешних серебряных. Хлеб из богатых житниц его монастыря, находившихся в Москве. Понижение цены на хлеб поуспокоило народ. К тому же 28 мая выехал из Тушина князь Роман Гагарин, глава недавнего восстания против Шуйского, и начал говорить во весь мир, чтоб не прельщались. Тушинский царь — настоящий вор. И все это завод литовского короля, который хочет истребить православную христианскую веру. А в Тушине подлинно известно, что в Новгород пришли немецкие люди, и Литву от Новгорода отбили прочь. Слыша такие речи, люди в Москве укрепились, и никто не поехал в Тушино. Но если Москва не могла быть спокойна после того, как подле нее образовалась столица другого царя, то не более спокойно было и Тушино, где вся зима 1608-9 года прошла в смутах, бунтах, что и мешало вору действовать решительно против Москвы. На весну взбунтовалась войсковая челядь, разосланная для сбора припасов. Поставила сама себе ротмистров, полковников, ходила по волостям и грабила, а к господам своим в Тушино не хотела возвратиться. Для укрощения бунтовщиков тушинцы должны были выслать целые роты. Притом силы самозванца были разделены. Отряд запорожцев послан был к Новгороду Великому для попытки, нельзя ли склонить его на сторону тушинского царя. Сапега с Лисовским осаждали Троицкий монастырь, Млоцкий с Бобровским — Коломну, у которой должны были биться с Липуновым, воеводою Рязанским. Мархотский сторожил большие дороги к Москве, а при вестях о движениях Скопина должны были отправить против него Зборовского. Под Москвою поэтому происходили битвы частые, но мелкие. В одной из них в конце февраля гетман Ражинский получил тяжелую рану, от которой после никогда не мог оправиться. Летом, в самый Троицын день, произошла битва большая, неожиданно для тушинцев. Часть их подошла к Москве, опрокинула московский отряд, против них высланный, прогнала его до самого города, возвратилась и стала за ходынкою на берегу. Но царю Василию дали знать, что литовские люди поднялись на Москву всеми таборами, и он выслал против них все свое войско с пушками и гуляй-городами, подвижными дубовыми городками на вазах, в которых сидели стрельцы и стреляли в отверстие. Поляки, увидев это войско, бросились на него и одержали было совершенную победу, овладели гуляй-городами, как вдруг, по словам поляков, в их войске произошло по ошибке замешательство, москвичи поправились и вогнали неприятеля в ходынку. Гуляй города свои отгромили и ворвались бы в самое Тушино, если бы Заруцкий с своими донскими казаками не остановил их на речке Химки.